Глава 35. Бен сидел на кожаном диване в кабинете Блейкли, массируя вывихнутое плечо. Несколько минут назад Гарри вправил его. Это было довольно болезненно. Джейсон, еще не успев до конца оправиться от пережитого шока, сидел рядом с ним и колотил пяткой по дивану. Он только что закончил пересказывать взрослым все, что случилось с ним до того момента, когда Бен нашел его привязанным к колонне. Сэнди устроилась на стуле за письменным столом Блейкли и накручивала на палец локон волос. Под ее глазами залегли глубокие тени. — Бедный доктор Блейкли! — пробормотала она. Бен хмуро кивнул. Он сейчас корил себя за то, что скверно думал о руководителе этой кровавой экспедиции. Бедняга не заслужил такой ужасной смерти. Наконец в дверях кабинета появился Гарри. — Пойдем, Бен, у меня все готово. — Слава Богу! В мозгу Бена огненным клеймом горел предсмертный призыв Муамбы торопиться. И поэтому вынужденное ожидание казалось ему мучительнее любого другого испытания. Однако Гарри настоял на том, чтобы Бен хоть немного отдохнул, пока он сам организует для него более быстрый и легкий способ добраться до Эшли. Бен рывком поднялся с дивана, сморщившись от боли, пронзившей плечо. — Давай, показывай. — Что ты там придумал? — сказал он. Гарри вышел из кабинета, и Бен последовал за ним. В приемной царил хаос. Входная дверь была сорвана и криво висела на одной петле. Здесь же ожидали два охотника мисс Сви, которые все это время отвлекали кроканов. Они вернулись и теперь стояли, прислонившись к стене. Казалось, они даже не запыхались во время этой невероятной игры в кошки-мышки с чудовищными тварями. Гарри потрепал по плечу каждого из них и вышел наружу. — Как только ты отправишься в путь, я выведу мальчика, — сказал он Бену. — Мы поднимемся на лифте на поверхность, но тебе все равно следует поторопиться. — Знаю. А ты будь осторожней. Где тут все еще разгуливает сумасшедший, который всюду ставит бомбы? Я не хочу, чтобы парень снова попал в его лапы. Бен впервые увидел кратер, оставшийся после взрыва. Он был около 2 футов в диаметре. Поверхность камня выглядела обгоревшей, а от крошки Тима не осталось даже костей. На лице Бена появилась мрачная ухмылка. Взрыв разметал чудовище на мелкие кусочки. Он повернулся к Гарри. — Ну, и какой туз ты прячешь в рукаве на сей раз? Гарри загадочно улыбался. — Вот, гляди! Он подвел Бена к стене здания и с гордостью указал. — Мой шедевр! К стене был прислонен черный мотоцикл с хромированным рулем и декоративными деталями. Бен восхищенно присвистнул. Я провел рекогносцировку на местности, после чего добрался до своего спального корпуса и прикатил его сюда. Решил, что на нем ты доберешься до червоточины гораздо быстрее, чем пешком. За этой малышкой не угонится ни один кракан. — Великолепная мысль! — Бен похлопал ладонью по кожаному сиденью. — Он заправлен и готов к поездке? — На все 100! — Ну что ж, покажем класс езды. Я не знаю, где сейчас этот чертов Халит и что он задумал, но медлить нельзя. — А как быть с той женщиной? — спросил Гарри. — С биологом, которая осталась у него заложницей. Попытаться найти ее? Бен прикрыл глаза и сжал кулаки. Он представил себе нервную улыбку Линды и с ненавистью к самому себе произнес. — Нет, это слишком рискованно. Кроме того, мы не знаем, жива ли она еще. Забери мальчика и поднимайтесь на лифте. Гарри кивнул. — Тогда давай действовать. Через несколько минут у Гарри все было готово. Бен взобрался на мотоцикл, закинув за плечо подобранную Гарри автоматическую винтовку. Из рюкзака он выбросил все, оставив в нем только завернутую в бумагу алмазную статуэтку Огны. Один из охотников мисс Сви, Бен не запомнил его имени, с явной неохотой вскарабкался на сиденье позади него. Бен тяжело вздохнул, подозвал Гарри и, указав на своего непрошенного спутника, проговорил: «Я могу и сам вернуть статуэтку». — Одному путешествовать опасно. Тебе могут повстречаться другие группы кроканов. Джейсон стоял рядом и явно нервничал, наблюдая за приготовлениями Бена. Тот подмигнул ему. — Я вернусь, — сказал он грубым голосом, подражая персонажу Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор». — И тогда позади меня, вместо этого балбеса, — он кивнул на охотника, — будет сидеть твоя мама. Мальчик не удержался от улыбки, но в глазах его по-прежнему читалась тревога. — Будь осторожен, Бен, пожалуйста. — Не сомневайся. Бен завел мотоцикл и повернул ручку газа. Мотор взревел, и этот мощный звук вызвал улыбку на губах Бена. Однако эта улыбка превратилась в гримасу, когда пассажир от страха обхватил его талию и сжал с такой силой, что выдавил весь воздух из легких. Бен крякнул, хлопнул по мохнатым рукам, намертво сцепившимся на его животе. — Эй, ты полегче! — прикрикнул он. Туземец ослабил хватку, но не намного. Махнув на прощание рукой, Бен тронул мотоцикл и на небольшой скорости поехал вперед. Из завалявшихся повсюду обломков передвигаться быстрее здесь было просто невозможно. Однако через несколько минут, привыкнув к управлению машиной, он все же увеличил скорость. Безотчетно, улыбаясь от давно забытого ощущения, он проехал мимо поваленных палаток и взял курс на север. Поскольку моста больше не существовало, он должен был объехать пропасть. Улыбка Бена исчезла, а губы сжались в тонкую линию после того, как на пути ему встретились несколько исковерканных человеческих тел, словно раздавленные животные на скоростном шоссе. С горечью подумала ему. К счастью, совсем скоро он выехал за пределы базы и, прибавив ходу, погнал мотоцикл к северной стене, всей грудью вдыхая чистый воздух. После вони пожарищей и разлагающейся плоти он испытывал от этого несравнимое ни с чем наслаждение. Двигаясь по грубо укатанной дороге по направлению к далекому скальному поселению, Бен внимательно смотрел по сторонам, высматривая какие-либо признаки присутствия кракханов, но не видел ничего подозрительного. Однако при этом он понимал, в темноте за границами светлого пятна, а от лампы на его каске может таиться не одна злобная тварь, и крепко держался за руль, пытаясь проникнуть взглядом за черное покрывало вечной ночи и готовый к любым неожиданностям. Вдалеке послышался вой, но если не считать этого короткого звука, кругом царили покой и тишина. Бен добрался до северной стены, так не повстречав ни одного кракана, пока все складывалось удачно, даже слишком. Он выключил двигатель. Маленький охотник в тот же миг спрыгнул с мотоцикла и попятился от него, словно это был какой-то опасный зверь. Бен поправил на плече винтовку, включил ручной фонарь и последовал за своим проворным спутником, который уж начал подъем к пещере Огны. Охотник первым юркнул в безопасное пространство норы. Бен держался в нескольких шагах позади, стараясь не отставать от него. Когда он оказался на пороге пещеры, Мими Сви вдруг шагнул назад и навзничь упал на руки Бену. — Что за черт? — подумал тот, и тут же увидел рукоятку кинжала, торчащую из узкой груди охотника. Тело туземца напряглось, а затем забилось в ужасных конвульсиях. Бен не мог больше держать его и разжал руки. Яд! Бен направил луч фонаря вперед. Перед ним, сгорбившись, стояли двое мими-сви, коренастых, мускулистых и очень-очень знакомых, двое силари, ядовитых. Бен отступил от порога и поднял винтовку, но как только он приложил приклад к плечу, что-то ударило его по затылку. Из глаз у него полетели ослепительные искры. Он рухнул на колени, а затем повалился лицом на пол. Винтовка выпала из ставших вдруг ватными рук и отлетела в сторону. Но Бен еще успел заметить костлявую фигуру Сенджари, появившуюся сбоку. Старейшина вытер кровь с набалдашника посоха, заглянул в глаза Бена и торжествующе оскалил зубы. А потом вокруг Бена сомкнулась тьма. «Говорю же тебе, все устроил этот чертов Синджари. Именно он все придумал и организовал». Эшли металась по тесной пещере, подобно тигрице. Майклсон посмотрел на стражников, охранявших вход в ее каверну. «Погляди на этих ребят. Они выглядят не слишком дружелюбно». Эшли взглянула на Мими Сви. «А знаешь, что самое паршивое во всей этой ситуации? Этот народец считает нас убийцами, и виновата в этом я. Ведь я антрополог, и вот как у меня сложился первый контакт с новым народом». «Не казни себя, ты ни в чем не виновата. Так сложилась ситуация, а организовал все это Синджари. Черт побери!» Заговорила сквозь сжатые зубы Эшли. «Если б только я могла исправить все это, если б я...» Она не успела договорить. Ее отвлекла суматоха, возникшую у входа в пещеру. Сделав несколько шагов вперед, она увидела уродливое лицо Тругулы, вождя клана охотников и друга Муамбы. Это не сулило ничего хорошего. Стражники что-то забубнили. Эшли подошла к ним, чтобы выяснить, что происходит. Тругула рявкнул на стражников, и те расступились. Вожак охотников вошел в пещеру. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Костяшки пальцев, сжимавших посох, побелели от напряжения. Он остановился напротив Эшли и уставился на нее тяжелым изучающим взглядом. Он оценивал ее, пытаясь решить, на что она годится. Эшли поняла. Настал решающий момент. Возможно, ей удастся склонить Тругулу на свою сторону. Она повернулась к Майклсону и положила руки ему на плечи. — Ты что? — оторопел он. — Циц! — шикнула на него Эшли. — Я хочу, чтобы он меня понял. Это наш последний шанс заполучить союзника. Затем она развернула Майклсона так, чтобы он оказался к ней лицом, повернулась к Тругули и, ткнув пальцем в грудь майора, отчетливо проговорила: — Моамба! Для наглядности Эшли повторила этот жест несколько раз, каждый раз произнося «Моамба». Затем Эшли отступила назад и указала на себя. «Синджари!» — проговорила она, изобразила его семенящую походку и повторила «Синджари!». Тругула молча смотрел на нее, не шевелясь и не пытаясь что-либо предпринять. Эшли продолжала изображать из себя «Синджари». Сделав шаг к Майклсону, она изобразила, что вынимает воображаемый кинжал из ножен, и сделала два движения, как будто всаживая его в грудь Майклсона. Затем отступила назад, снова ткнула себя пальцем в грудь и снова произнесла «Синджари!». Глаза Тругулы сузились, его изуродованное лицо перекосилось от гнева. Эшли отступила еще дальше. Понял ли он ее? А если да, то поверил ли? Она только что обвинила в убийстве одного из старейшин их племени. — Синджари! — прошипел Тругула, шагнув к Эшли. — Синджари! Ей хотелось развернуться и бежать куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Но она понимала, что должна проявить стойкость, доказать, что говорит правду. Она, не мигая, глядела ему в глаза. Остановившись прямо перед Эшли, вожак охотников смотрел на нее, как ей показалось, целую вечность, и, наконец, заговорил, выдавливая из себя каждое слово. «Моамба, умный!» Для наглядности он постучал себя пальцем по голове. «Моамба, верить тебе!» Эшли кивнула, побуждая его говорить дальше. «Гарри явно поработал с ним!» Тихо пробормотал Майклсон. Охотник повернулся к майору. «Кровный брат!» Он обхватил себя руками за грудь. «Верить!» Затем он снова повернулся к Эшли и прорычал. «Тругула! Тругула, верить тебе!» Правильно ли она его расслышала? Верно ли поняла? Испытывая неимоверное облегчение, она обняла охотника, чувствуя, как глазам подступают слезы. Но Тругула взял ее за руки и опустил их. «Опасно! Здесь! Уходи! Сейчас!» Он попытался подтолкнуть ее к выходу. «Подожди!» Эшли уперлась, пытаясь вырвать руки из его четырехпалых лап. «Зачем нам бежать? Если ты поверил мне, поверят другие. Скажи им!» Тругулас сконфуженно смотрел на нее и молчал. Он явно не понял смысл ее слов. Взглянув на выход из пещеры, он снова перевел глаза на Эшли и растерянно вздохнул. «Тругула верит тебе!» Затем он сделал жест рукой, словно обводя ее все поселение, и прорычал: «Не верят!» Эшли поняла. Он пришел сюда, чтобы помочь ей бежать и тем самым спасти от мести тех, кто обвинял ее в смерти Муамбы. Он считал, что остальные члены племени не поверят в ее невиновность. Эти существа слишком недоверчиво и подозрительно относились к чужеземцам. «Иди сейчас!» — снова проговорил Тругула. Эшли стала стоять. «Нет!» — подошел Майклсон. «Мне кажется, нам стоит принять его предложение. Мой побег будет равносилен признанию моей вины. Я не хочу, чтобы этот народ считал нас хладнокровными убийцами. Но, Эшли, ты рискуешь жизнью!» Женщина упрямо мотнула головой. «Когда мы говорили, ты предложил план, который помог бы доказать мою невинность. Тогда я решила, что это всего лишь мечта, но при помощи Тругулы он может сработать». «А может и не сработать. Ты играешь нашими жизнями, а шансы выиграть у нас мизерные». Эшли посмотрела ему в глаза. «Я должна попробовать». Линда едва волочила ноги. Она плелась, как робот, глядя на широкую спину Халида, который направлялся к лифту. Она знала, что должна ненавидеть его, презирать, но ничего не чувствовала. Взрыв, прозвучавший в пещере, словно выжег все внутри ее. Она не уберегла Джейсона, хотя обещала ему вернуться. Она вспоминала его глаза в тот момент, как ее руки привязывали его к колонне. Мальчик знал, что умрет. Она должна была каким угодно способом помешать этому, но трусость оказалась сильнее ее. Страх перед Халидом, боязнь умереть. Именно она своим преступным бездействием определила судьбу мальчика, обрекла его на смерть. По ее щеке скатилась одинокая слезинка. Страх правил всей ее жизнью. Либо в виде клаустрофобии, либо под какой-то еще маской, но он всегда являлся ее неизменным спутником. И вот теперь ее позорная трусость привела к гибели мальчика. Однако со смертью Джейсона умер ее страх. Все, что у нее теперь осталось, — это чувство вины. Халид, шедший впереди, остановился. — Ты ничего не слышала? — спросил он. Нет, Линда не слышала ничего особенного, но не сказала об этом. Ей было сложно подобрать даже самые простые слова. «Вон там!» — вытянул руку Халид. Линда посмотрела туда, куда он указывал. По другую сторону футбольного пустого поля до сих пор горели огоньки, освещая махину шахты лифта. Там что-то двигалось. Это была клеть лифта, ползущая вниз. В ней кто-то спускался. Приглядевшись повнимательнее, Линда разглядела стволы винтовок и другого оружия, торчащие сквозь прутья клетки, из-за чего та напоминала огромного стального дикобраза. Прибыло воинское подкрепление. Глаза Халида сузились, превратившись в две черные щелки. Черт! Как неудачно! Еще бы несколько минут! Видя замешательство египтянина, Линда даже улыбнулась. «Похоже, тебе не суждено выбраться этим путем!» Халид злобно зыркнул на нее, а затем сбросил рюкзак, принялся в нем рыться и вытащил оттуда пульт дистанционного управления. Но не такой, каким должны были приводиться в действие те бомбы, устанавливать которые помогала она. «Что ты задумал?» Он не ответил. Поднял пульт и нажал на кнопку. На черном приборчике зажегся зеленый огонек. После этого Халид схватил ее и почти бросил за угол частично разрушенного строения, сам прыгнув туда же. Со стороны шахты послышался взрыв. Волна горячего воздуха швырнула в них пыль и мелкие обломки, все вокруг окуталось дымом. После того, как основная часть дыма рассеялась, Халид выбрался из укрытия, желая полюбоваться делом своих рук. Линда выползла следом за ним. Там, где только что стояли опоры лифта, теперь зиял дымящийся кратер. Из фонарей остался гореть только один, освещая ужасную картину. Как в замедленной съемке, на глазах у Линды стала рушиться вся шахта лифта. Ничем не поддерживаемая клеть полетела вниз. Даже несмотря на то, что от взрыва у нее заложило уши, Линда слышала отчаянные крики людей. Она метнулась обратно, за угол развалин, прислонилась к стене и, закрыв глаза, стала ждать. Время, казалось, остановилось. Потом послышался жуткий грохот. Клеть лифта ударилась об пол пещеры. Крики прекратились. Халид остановился рядом с ней и закурил слегка дрожащими руками. «Хорошо, что я догадался установить эти заряды в ночь накануне ухода нашей экспедиции. Я с самого начала предполагал, что все может закончиться именно так». «Что же нам теперь делать, когда мы оказались погребены в этом подземелье?» Халид выпустил струйку дыма к невидимому отсюда своду пещеры. «Я должен попытаться связаться с своими боссами и обрисовать им сложившуюся ситуацию. Можно использовать центр связи Блейкли. Возможно, мне удастся установить связь с кем-нибудь без своих». «А что потом?» «А потом мы умрем».